Глава 15. В мысли Лидана все чаще вкрадывался голос, шепчущий о том, что вначале казалось немыслимым. Да, он ревновал Тиранду к своему брату, но он никогда не мог помыслить о том, чтобы нанести Малфуриону вред. Это было то же самое, что отрезать самому себе левую руку. Но теперь... Он не мог удержаться от того, чтобы не находить такие мысли чуточку успокаивающими, утоляющими его страдания потери Тиранды. Глубоко внутри Лидан все еще питал призрачную надежду, что она увидит, как все обстоит на самом деле, что жрица поймет, насколько он превосходит своего брата. Омерзительная дымка, затянувшая весь путь Азина Шари, не поднимала ему настроения. Когда он подошел к лорду Гребню Ворона, то заметил, что бородатый полководец тоже выглядит не слишком довольным, несмотря на успехи последнего времени. Пропали Малфурион и Крас, и Ронин все еще не возвращался с вылазки, на которую напросился. Илидан был уверен, что ночные эльфы справятся и без чародеев-чужестранцев, но предпочел бы, чтобы человек вернулся. Ронин был единственным, кто был способен обучить его хоть чему-нибудь в его искусстве. Опустившись на одно колено перед своим господином, Илидан склонил голову. «Милорд!» «Поднимись, волшебник!» «Я призвал тебя, чтобы ты приготовился к выступлению». «Но учитель Ронин...» «Всего минуту назад вернулся и доложил обстановку. То, что он рассказал, требует немедленного выступления. Мы должны разгромить демонов и занять столицу как можно быстрее». То, что Лидан не почувствовал возвращения волшебника, удивило ночного эльфа. Он поднялся и произнес. «Мы будем готовы к выходу!» Волшебник развернулся, чтобы уйти, но гребень ворона покачал головой. «Это еще не все, парень. Я позвал тебя, чтобы рассказать, что узнал волшебник. И это предназначается только для твоих ушей». Илидан гордо выпрямился. «Я не скажу никому, в том числе лунной страже. Пока я не прикажу тебе это сделать. Именно так, парень. Слушай же, что обнаружил учитель Ронин. И как следует обдумай это... если сможешь». И властитель крепости Черного Грача рассказал ужасающую историю о том, что произошло с отрядом Ронина. Волшебник слушал сначала с недоверием, затем с изумлением. Однако он не отреагировал с тем же отвращением и ужасом, как гребень ворона. Вместо того Илидан понял, что восхищается дерзостью демонов. «Я и не думал, что такое возможно!» сказал он сразу же, как лорд умолк. «Как же искусны они в своих заклятиях!» «Да», — ответил гребень ворона. «Да», — ответил гребень ворона, не заметив ненормального восхищения Лидана. «В своих слишком темных и смертельных заклятиях. Теперь мы столкнулись с еще более страшной угрозой, чем я предполагал. Как это омерзительно даже для демонов!» И Лидан видел все с другой точки зрения. Чародеи демонов не ставили пределов воображению. Они создавали все, что могли позволить их способности. Все наилучшее для достижения высшей цели. Хотя цель их была недостойна восхищения, но усилия чернокнижников его заслуживали. «Хотелось бы мне, чтобы мы захватили в плен одного из эридаров», – прошептал он. Чародей представил разговор с демоном, изучение его манеры колдовать. «Захватить одного? Парень, не глупи!» «Все они должны быть уничтожены на месте, особенно теперь. Смерть каждого чернокнижника уменьшает шанс, что тот ужас, с которым столкнулся учитель Ронин, повторится». Быстро подавив все признаки почтения к чернокнижникам, брат Малфуриона быстро кивнул. «Конечно, милорд! Это остается одним из наших высших приоритетов!» «На это и надеюсь. Это все, волшебник». Илидан поклонился и тут же вышел. В его сознании крутился водоворот мыслей о том, что он только что узнал. Поднимать мертвых. На какие еще фантастические деяния были способны эридары? Даже двое волшебников никогда не упоминали о таких возможностях. В противном случае они без сомнения увидели бы зерно смысла в том, чтобы поднять павших на поле боя и с той, и с другой стороны и использовать их против Пылающего Легиона. Лорд Гребень Ворона совершал жуткую ошибку. Разве можно победить врага, чем понять его сильные стороны и воспользоваться ими самому? С такими способностями и с тем, чем он уже овладел, Илидан считал, что способен сокрушить демонов в одиночку. И тогда Тиранда поймет, что он лучший выбор. «Если бы я мог научиться у них», – прошептал он. И только он это произнес, Иллидан неровно оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что никто не услышал его. Но никого рядом не оказалось. Воины были в нескольких десятках метров от него. Еще более уверенный в себе, Иллидан направился к Лунной Страже. Ему надо было о многом подумать. О многом. За спиной удаляющегося Иллидана делилась тень. Она обошла кругом шатер лорда Дездела Звездные Очи, и раздвоенные копыта не мешали бесшумно ступать по твердой почве. Стражники, совершавшие обход, каким-то образом упускали ее из виду, хотя порой проходили очень близко. Лишь тем, кого он выбрал сам, дано было видеть и слышать его. Ксави хитро прищурился. Он был очень доволен своими успехами. Сатир не только отлично послужил своему блистательному господину, но изящно запустил часовой механизм своей мести. Он сразу же заметил брата-друида, а теперь начал процесс растления. Вопросы и желания были взращены. Иллидан ярость бури теперь сам раздует пламя. Это всего лишь вопрос времени. Сатир выскользнул из лагеря и направился туда, где его ждали остальные. Даже Архимонд не знал обо всех интригах Ксавия, поскольку бывший ночной эльф отчитывался теперь только перед Саргеросом. Ни Архимонд, ни Монород не имели над ним власти. «Да», – думал Ксавий. «Если все пройдет как по маслу, то когда Саргерос войдет в этот мир, по правую его руку будет стоять именно он. А Монороду и Архимонду придется преклонить перед ним колени». И боль разрывала саму суть его существования. Даже попытки дышать ранили слишком больно. «Тише, тише», – прощебетал женский голос. «Вам еще нельзя вставать». Он пытался открыть глаза, но веки оказались непосильно тяжелыми. «То...» «Спите, спите». Ее голос был чистой мелодией, и было в нем что-то подсказывающее раненому волшебнику, что она не просто человек или ночной эльф. Крас попытался побороть внушение, но силы оставили его, и он отключился. Его сознание наполнили сны о полете. Он снова был драконом, но покрытым пышным оперением, словно гигантская птица. Маг не задумывался об этом, взволнованный тем, что снова парит в небесах. «Крас, это Малфурион, проснитесь!» Волшебник неохотно вернулся к реальности. «Я с тобой, друид». «Слава Луне, я думал, что вы никогда не проснетесь». Теперь, придя в сознание, Крас понял, что ночной эльф оказал ему огромную услугу. «Кажется, мне нужно было спать. По крайней мере, пока не вернется наш хозяин». Худой чародей огляделся. «А возможно, я все еще сплю». Просторная комната, в которой они находились, была такой странной конструкцией, что Красу пришлось приглядеться. Она была создана из множества ветвей, стеблей, материалов, скрепленных грязью и чем-то еще. Потолок был круглым, а единственным выходом, по-видимому, была дыра в стене далеко справа. Он поглядел вниз и обнаружил, что его лежанка сделана из того же материала, а мягкость ей придают свежие листья, ловко сложенные один к другому. На маленьком столике, сделанном из пенька, стояла наполненная водой чаша, вырезана из неправдоподобного большого ореха. По-видимому, она предназначалась ему. Отпив глоток из нее, Макс снова осмотрелся. Его глаза сузились, когда он заметил что-то. Что он вначале принял за внутреннюю стену, на самом деле было туннелем. Из-за изгиба комнаты строение было почти невозможно увидеть. Что это коридор, если не оказаться прямо перед ним? «Он тянется очень далеко», – объяснил Малфурион. «Я нашел еще одну комнату, гораздо больше этой, и из нее попал в еще две. Потом я наткнулся на ответвление коридоров и решил, что лучше будет вернуться к вам». «Мутро». Крас нахмурился. Его острый слух уловил звук извне, и он наконец понял, что это. Птицы. Но ни одного вида. Волшебник услышал по меньшей мере дюжину различных кликов, и некоторые из них были на удивление необычными. «Что снаружи?» «Я не могу объяснить, учитель Крас. Посмотрите сами». Это разожгло его любопытством. Худощавый маг поднялся и подошел к выходу. Когда он приблизился, крики стали громче и разнообразней, как будто снаружи гнездились все виды птиц. Крас помедлил и снова окинул взглядом комнату. Так вот, что она ему напоминала. Огромное птичье гнездо. Уже догадываясь, что он увидит, Крас высунул голову наружу. Похоже, здесь свили себе гнездышко все птицы, какие только существуют. И место для этого было подходящее. Куда бы ни посмотрел Крас, он видел огромные ветки, покрытые листвой. На каждой ветви птицы свили себе гнезда. С первого взгляда он заметил голубей, дроздов, клестов, пересмешников и многих других. Здесь были птицы из умеренного климата и куда более экзотические. Они перекликались. Они пели вместе. Тут были птицы-любители ягод, ловцы рыбы и даже те, кто охотился на других птиц. Хотя последние казались довольными, что сменили свой рацион на кроликов и ящериц, которых приносили птенцам. Взглянув вверх, Крас увидел еще множество гнезд. Крона этого невероятного огромного дерева была до отказа наполнена птицами со всего света, а также необычными строениями, и их комната была лишь одной из сотен. Гнездо располагалось на ветвях, будто бесчетные тоннели гигантских колоний муравьев. Волшебник быстро прикинул, что в этом гнезде могла бы разместиться целая армия ночных эльфов, включая их ездовых животных. И еще осталось бы достаточно места для беженцев. Внешне оно выглядело хрупким, но Крас быстро отметил, что сооружение было прочнее, чем казалось. Когда ветер раскачивал листву, гнездо качалось и выравнивалось вместе с ней. Дракон мог коснуться края выхода и понял, что оно скреплено лучше, чем камни могучих крепостей. Затем он взглянул вниз. Когда-то Крас не смог бы и представить, что дракон может испытывать головокружение. Но теперь он покачнулся у входа, не в состоянии совладеть с тем, что увидел. «Учитель Крас!» Малфурион оттащил его от выхода. «Вы чуть не упали! Простите, я должен был предупредить вас о том, что вас ожидает!» Крас выдохнул, приходя в себя. «Все в порядке, мой друг. Можешь отпустить меня. Теперь я прекрасно представляю, чего ждать». «Когда я увидел это впервые, мне пришлось откинуться назад», — сказал ему друид. «Я испугался, что меня сдует ветром». Теперь, зная, что увидит, Крас вернулся ко входам. Он схватился за края и снова взглянул вниз. Дерево уходило вниз. Насколько хватало взгляда, отовсюду выступали ветви. На свободных местах сидели или гнездились птицы. Крас долго вглядывался, но не смог увидеть основание дерева. Мимо медленно плыли огромные облака, и по ним можно было судить, насколько высоко они оказались. Ночной эльф встал позади него. «Вы не можете увидеть землю, верно?» «Нет, не могу. Я никогда не слышал о дереве столь огромном. Столь гигантском, таком, что с него нельзя увидеть почву и его корней. Зато я слышал». Ответил Крас, поднимая со дна своей искореженной памяти древние воспоминания. «Это Гханир. Мать дерева. Это дом всех крылатых созданий, отделенный от остального мира так же, как и изумрудный сон. Гханир – высочайшая из всех деревьев, растущая на высокой скале. В плодах его семена всех земных деревьев». Он призадумался. «Мы в гостях у полубогини Авианы». «Авианы?» «Да». Его внимание привлек белый силуэт, быстро летящий в их сторону. «И кажется, сейчас она как раз направляется к нам». Крылатое существо, приближаясь, быстро увеличивалось в размерах. Это оказался огромный белоснежный сокол Сапсан, превосходящий в размерах любую из этих птиц. Крас подтолкнул друида вглубь, оставляя вход совершенно свободным. Огромный сокол влетел внутрь и тут же начал преображаться. Ноги его удлинились и стали тоньше. Крылья уменьшились, став тонкими покрытыми перьями руками. Хвост превратился в шлейф легчайшего белого платья. Тело изменило форму. На них смотрела стройная девушка с огромными глазами. Черты ее лица были почти человеческими. У нее был заостренный, но очень изящный нос, бледное красивое лицо цвета слоновой кости, а вместо волос удивительная грива пушистых перышек. Ее платье переливалось, когда она подошла к ним. на двух тонких, густо покрытых перьями ножках. «Вы проснулись?» – сказала она с легким неодобрением. «Отдохнуть. Надо отдохнуть». Крас поклонился. «Я благодарен вам за ваше гостеприимство, госпожа. Но теперь я чувствую себя прекрасно». Она склонила голову, как птица, и с упреком поглядела на волшебника. «Нет-нет, слишком рано, рано. Прошу, сядьте». Гости обернулись и заметили позади себя два стула, сделанные точно из того же материала, что и гнездо. Малфурион посмотрел на Краса, и тот, помедлив, кивнул и сел. «Вы мать стаи, владычица птиц, не так ли?» – спросил маг. «Авиана я есть, если ты имел в виду это». Ее огромные глаза пристально изучали Краса. «А ты моего рода, думаю я». «Да, мне знакомо волнение полета, госпожа. Душа моя принадлежит Алекстразе». Полубогиня по-матерински улыбнулась. «Милая, милая Алекстраза, давно мы не беседовали. Надо исправить». «Да». Крас не стал упоминать, что сейчас не самое подходящее время для визита. Он не сомневался, что Авиана прекрасно знала, что творится в мире. И, несмотря на свой милый, безобидный вид, вместе с другими полубогами и духами обсуждала, как поступить с пылающим легионом. Небесная богиня перевела взгляд на ночного эльфа. «Ты с другого крыла от Кинария?» «Я Малфурион». Авиана захихикала, будто зачирикала певчая птица. «Ну, конечно, конечно. Кинарий хорошо о тебе отзывался, птенчик». Щеки друида потемнели. Вопрос крутился у Краса на кончике языка, и он, наконец, выпалил. «Госпожа, как мы оказались здесь?» На миг она показалась удивленной. «Ну, вы сами решили оказаться здесь, конечно, конечно». Последнее, что мог вспомнить Крас, был червь, кинувшийся к ним в тот момент, когда они достигли врат портала. Он растерянно посмотрел на Малфуриона, но ночной эльф понимал еще меньше, чем он. «Вы хотите сказать, я сам перенес нас сюда?» Авиана подняла тонкую руку. Яркая разноцветная певчая птица широким хвостом вылетела в комнату и опустилась на тыльную сторону ладони. Полубогиня заворковала крошечной пташки, а та в ответ потерлась своей головкой голову Авианы. «Сюда попадают лишь те, кто действительно и искренне хочет. Она нашла тебя и твоего друга, лежащего на вершине на ветвях, а также кусочки мяса очень большого и вкусного червяка. Детки славно накушаются». Малфурион выглядел неважно. Крас кивнул, когда он потерял сознание, портал сомкнулся, разрезав огромного червя пополам. Не обращая внимания на отвращение, Крас сказал. «Боюсь, что произошла ошибка, госпожа, и я не собирался переносить нас сюда. Я неправильно сплел заклятие». Ее маленькие губки сложились в улыбку. «Так значит, ты не хочешь снова летать?» Крас скривился. «Только этого мне и хочется». Тогда вот, что привело тебя сюда». Дракон-маг задумался над ее словами. Его непрестанное желание быть тем, кем он является на самом деле, повлияло на его заклинание, и Авиана почувствовала это. «Но в этом вы не сможете помочь мне». «Грустно, грустно». Полубогиня снова издала птичью трель. «Но может, я смогу, если ты действительно настаиваешь на том, чтобы улететь отсюда». «Настаиваю». «Хорошо, хорошо». Авиана вырвала одно перо из своего левого крыла. Когда она подняла его, его окружило серебристое сияние. Небесная богиня протянула перо Красу, и он с почтением принял дар, осмотрел его. Несомненно, в перья Авиане была заключена сила, но как она поможет ему летать? «Положи его себе на грудь». После секундного колебания Крас расстегнул верх своего одеяния и обнажил грудь. Он услышал вздох Малфуриона, и даже Авиана смотрела на него, широко распахнув глаза. «Так-так, ты все же один из нас?» Он совсем забыл о чешуйке, взятой из тела его младшего «я». С ней было так спокойно, что он не вспоминал об этом. Он бегло обдумал, смог бы он использовать ее каким-либо образом, чтобы проникнуть через барьер. Но тут же понял, что к тому времени, как они достигли бы владения драконов, Нилтарион запечатал бы их ото всех, кроме своих собственных часовых. Хранитель Земли не хотел, чтобы кто-либо побеспокоил его во время финального заклятия. «Сработает?» – спросил он. «Ну, конечно, конечно. Так даже лучше. Поместив перо у той части груди, которая не была занята чешуей дракона, Крас ждала. Часть птицы приклеивалась так же, как и чешуя дракона. Шелковистые завитки пера расправились, и у Краса на глазах неожиданно стали расти. Они распространялись по его телу, расползаясь во всех направлениях. Малфурион выглядел растерявшимся, но Крас покачал головой. Он понял, чего добивается Авиана, и был рад этому. Сердце дракона-мага стало биться вдвое быстрее, чем раньше. И он почувствовал стремление выпрыгнуть из гнезда. «Еще рано-рано», – предупредила его полубогиня. «Ты почувствуешь, когда настанет время». Странное ощущение распространялось по верхней части спины, рядом с лопатками. Крас почувствовал, как зашевелилась одежда, и услышал тихий треск. «У вас сзади что-то растет», – выдохнул друид. И еще до того, как они начали расправляться, чтобы показаться во всю ширь, Крас знал, какими они будут. Огромными широкими белоснежными крыльями, точно такими же, какие носила Авиана, когда превращалась в птицу. Их покрывали тонкие белые перья. Крас безотчетно расправил крылья и нашел, что они такие же отзывчивые, как и его собственные. «На время путешествия, они твои». Дракон-маг взглянул на товарища. «А как же он?» «Он не рожден для небес. Но научится. Но слишком долго. Ты должен отнести его». В своем теперешнем состоянии Крас не был уверен, что способен на такое длительное путешествие. И прямо заявил об этом. Но, похоже, его сомнения ничуть не волновали хозяйку. На этот раз Авиана вырвала единственную пушинку из другого пера. Она поднесла ее к губам и легонько дунула в направлении к Малфуриону. Друид выглядел неуверенно, но не сдвинулся с места, когда малюсенькая пушинка опустилась на него. Она коснулась его плеча и осталась там. Малфурион вздрогнул, а потом почувствовал приятную легкость в руках, ногах, во всем теле. «Я чувствую...» Он подпрыгнул и чуть не ударился о потолок. Приземлившись, Малфурион улыбался, словно ребенок. Похожая на птицу полубогиня улыбнулась обоим, а затем перевела взгляд на Краса. «Теперь он не будет для тебя тяжкой ношей». «Я...» Крас запнулся. Он никогда раньше не осознавал, насколько его угнетало то, что он больше не мог летать среди облаков. По его щекам соскользнула слеза. Он преклонил колено перед Авианой и промолвил. «Благодарю». «Не нужно благодарности, не нужно». Она заставила его встать, затем подтолкнула обоих к выходу. «Вы улетите. К той высокой ветке, затем направо, сквозь облака и с высоты. Вы не заблудитесь». «Перо, как мне?» Она дотронулась тонким пальцем до губ мага. «Узнаешь». Когда Малфурион подошел к Расу, Авиана стала более серьезной и сказала. «Твой Шандо хотел, чтобы ты знал, что он с тобой. Мы не пренебрегаем опасностью. Воля наша сильна». «Благодарю. Это дарит мне надежду. Дарит надежду всем нам», – добавил Крас. «Если бы мы могли связаться с драконами…» Она согласно кивнула. «Да, даже мы не понимаем, что творится там». Ее гости встретились взглядом, и Крас сказал. «У них есть план. Но существует угроза, что…» Внезапно его рот словно наполнился пухом. Его язык извивался, Авиана ждала продолжения, но Крас не мог ничего сказать ей. Сочтя за причину молчания его неуверенность, полубогиня с уважением кивнула, а затем предложила дракону-магу переступить порог. Крас тут же сделал это, прыгнув в небо. Крылья тут же отозвались, неся его ввысь. Птицы кругом защебетали и запели, признав в нем собрата. Опьяняющий опыт заставил его мгновенно забыть о Малфурионе и его задании. Ощущение, что у него снова есть собственные крылья, было столь волнующим, что Крас, забыв обо всем, взлетел среди ветвей, а затем нырнул вниз, и только после этого к нему вернулась способность трезво мыслить. Чувствуя легкую досаду, маг наконец опустился туда, где его ждал друид и Авиана. Друид выглядел охваченным благоговением, а полубогиня улыбалась, словно гордая мать. Она дала знак Малфуриону выйти вперед, а тот, осторожно посмотрев вниз, подчинился. Пролетев над ночным эльфом, Крас схватил его подмышки. Он не почувствовал никакого веса. «Тебе удобно?» – спросил маг своего товарища. «Нет, пока ноги не встанут на землю», – пробормотал Малфурион. «Но я потерплю, учитель Крас». «Так, летите, летите!» Напутствовала их Авиана и добавила обращение к Красу. «И когда настанет конец твоим дням, птенец, я подготовлю тебе гнездо здесь!» Крас побледнел. Он осмотрелся, разглядывая бесчисленные множество и разновидности птиц. Так много видов жило здесь рядом, хотя они должны были. И причиной тому, что они здесь жили вместе, было то, что они не жили вовсе. Это были их духи, принесенные сюда полубогиней. Где-то здесь должны были быть и большие летающие существа, например, погибший гиппогриф и конечно, те драконы, которые уже увидели последние своих дней. «Летите, летите!» – проворковала белая полубогиня. «Вы вернетесь вскоре, вернетесь!» Захваченный врасплох, как никогда раньше, Крас глотнул. «Да, госпожа. Благодарю тебя снова». Она улыбнулась, и это ни в коей мере не облегчило его мысли. Поднявшись на несколько метров, Крас осмотрел направление, которое она указала. Он крепче ухватил беспокойного Малфуриона и полетел. Пока они летели, ночной эльф спросил. «Что она имела в виду, когда сказала, что ты вернешься?» «Мы все когда-нибудь умрем, Малфурион». «Мы...» Друид содрогнулся. Правда, наконец, открылась ему. «Ты имеешь в виду все эти?» «Все они». Крас не хотел больше говорить об этом. Но его любопытство все возрастало, и он осмелился оглянуться на гнездо. Глаза его расширились, когда он понял, что видел лишь крошечную часть. Впервые Крас увидел гнездо во всей его необъятности. Оно было повсюду, и на каждом повороте располагались огромные круглые комнаты-шарики. Дракон-маг изучил целый дом, а затем и дерево, по сравнению с которым он казался крошечным. Еще выше он заметил крылатые создания, которых даже он не мог распознать. И пока он был захвачен открывшимся видом, они влетели в облака.